Однако Рахаль не мог ревновать. Он точно знал, абиссинец дрался за Саджах до последнего своего вздоха, утыканный рамейскими стрелами, иссеченный рамейскими мечами, проткнутый рамейскими пиками, залитый своей чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица. А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн Малик быть ее возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Муджа ибн Мурара в своем мучительном предсмертном стремлении уколоть побольнее солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал, что нельзя представить себе соперника более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн Малик. Да разве в сопернике дело? Какая разница, абиссинец, Бара ибн Малик или еще кто-то? Они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев ее, не превратился бы в воспламененного леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Рахалю, прекрасно понимавшему свое физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней. Муджа ибн Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень больно, потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым, и вмиг воспалившееся воображение нарисовало картину поистине адскую. Молодой, ловкий, наемный любовник, мастер и ходок, подосланный расчетливым негодяем, диктует задыхающейся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать. Почему эта мысль, такая простая, естественная, не пришла ему в голову тогда, 13 веков назад? Он бы нашел этого наемника, а сейчас даже глины не найти, в которую обратились его кости. Уста твои, страстные неги, навстречу раскрытые, лоно твое, как нехоженый луг, молодыми сочащейся травами, кипящая жизнью нетронутая нежная мякоть груди и затуманенный взгляд, призывающий твой. Я смотрел, как плачет мутными старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно, никогда не распадается цепь времен, ибо воистину, как смерть, крепка любовь, люта, как преисподняя ревность, и стрелы ее — стрелы огненные. 28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди 3/4 часа. Дневник. 20 июля около полуночи. Странно. Мы никогда не думали о семейной жизни, га. Знали понаслышке очень немного, и этого нам хватало вполне. Это было для нас неважно. Знали, что жена его умерла 15 лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась во время первой эпидемии африканки и погибла. Знали, что у него 2 детей, сын и дочь, но где они, кто они, никого это не интересовало. Геа для нас был Геа, одинокий, единственный и самодостаточный, без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам. Геа провожал Нуси к выходу, а я подслушивал. Это был безнадежный конец какого-то безнадежного разговора. И Нуси сказал: «Папа, зря ты меня позвал, и зря я к тебе пришел. У тебя свои ученики, у меня свои. У вас, папа, своя правда, а у нас своя». Они говорили еще что-то, но я стоял, как пыльным мешком трахнутый, и ничего больше не слышал и не понимал. «Папа? Понимаешь теперь, на что эти гниды намекали?» Не знаю, что писать. в голове не помещается.